Глава 16. Шум арены стихал за спиной, выступая место приглушенному гулу толпы, расходящейся по палаточному городку. Победа над Лирой Фенвик, одной из явных фавориток, видимо, заставила многих пересмотреть свои ставки. На мне ощущалось больше взглядов, чем раньше, оценивающих, любопытных, а кое-где и откровенно враждебных. Впрочем, мне было плевать на мнение остальных. Я не обращал на них внимания, прокладывая путь через суетящихся торговцев, слуг и участников к своей скромной палатке на окраине. Меня перехватили, когда я уже почти достиг цели. Двое мужчин в темно-зеленых плащах без гербов переградили дорогу. Их движения были четкими, профессиональными, тела собранными, как пружины. Непростые люди, но не маги. «Господин Фауст», — обратился старший из них, мужчина с бесстрастным лицом и шрамом через бровь. Его голос был ровным, без угрозы, но и без дружелюбия. Я остановился, с любопытством посмотрев на них. «Допустим». «Наш господин хотел бы с вами встретиться. По делу, которое может оказаться взаимовыгодным». «Ваш господин?» «Граф Сефара. Он желает поговорить с вами приватно. Это займет не больше времени, чем вы потратили на победу над леди Фенвик». «Любопытно. И очень быстро. После стычки в саду и моего выступления на арене Сефара явно решил не затягивать». «Видите?» — киваю я. Они провели меня к небольшому, ничем не примечательному шатру на отшибе. Сефара сидел за простым походным столом, на котором стояли кувшин вина и два бокала. На этот раз он был один. Его золотые кудри были аккуратны, а взгляд — холодным и расчетливым, без следов утреннего раздражения. «Фауст!» — произнес он, жестом предлагая сесть на табурет напротив. «Поздравляю с победой! Впечатляющим, особенно для независимого мага». «Спасибо. Мы хотели поговорить». Я сел, но к бокалу не притронулся. «Прямо к делу? Мне это нравится». Сефар отхлебнул вина, изучая меня через край бокала. «Я тебя недооценил. Ты силен. Куда сильнее, чем такие же выскочки, как ты. И, надеюсь, не обременен глупой гордостью. Я предлагаю сделку. Я знаю, что на следующем этапе турнира жребий сведет нас вместе. И ты сдашься. Чисто, красиво, без ущерба для своей репутации. Ты можешь даже оказать мне достойное сопротивление, чтобы зрители не заподозрили неладное. Но в итоге победа будет моей». Он сделал паузу, давая словам отложиться в моей голове. «Взамен я заплачу тебе сумму, втрое превышающую приз за второе место этого жалкого турнира. Прямо сейчас. И...» — он улыбнулся. «Я обеспечу тебе место в моей личной охране, почетную должность, стабильный доход, защита моего дома, доступ к ресурсам, о которых такие, как ты, могут только мечтать. Это шанс вырваться из грязи, в которой ты родился». Он откинулся на спинку стула, уверенный в своей победе. Для него это был просто бизнес. Купить угрозу, превратив ее в актив. Я смотрел на него, на его самодовольное лицо, на уверенность, подкрепленную кошельком его отца, и думал. Я его недооценил. Парень не так глуп, как мне показалось при первой встрече. Видимо, тогда он был слишком пьян. А сейчас все обдумал и выбрал наилучший вариант. Таким образом, он получит не только победу в турнире, но и нового талантливого слугу. Двойная выгода. Вот только, боюсь, он скоро окажется разочарован. «Интересное предложение», — ответил я наконец. «Но я отказываюсь». Уверенность на лице Сефара дрогнула, сменившись недоумением, а затем стремительно нарастающим раздражением. «Ты отказываешься?» Он произнес это так, будто услышал, что свиньи заговорили на древнем языке. «Ты понимаешь, что я тебе предлагаю? Служить роду Сефара — величайшая честь. Влияние нашей семьи может поспорить с иными герцогами. Это твой единственный шанс на достойную жизнь, а ты отказываешься?» «Мне и так уже неплохо. Я медленно встал и развернулся к выходу. «Я собираюсь победить на этом турнире. Извините, граф, но мне пора». За спиной раздался резкий стук кулака по столу. «Глупец!» — прошипел Сефара. Его голос потерял бархатистость, в нем зазвенела сталь. «Эта победа тебе ничего не даст! Но ты таким образом наживешь себе во враги два влиятельных рода! Неужели ты хочешь умереть?» Я не обернулся, просто вышел из шатра. Двое охранников смотрели на меня с плохо скрываемым удивлением. Я прошел мимо них и направился к своей палатке. Угрозы Сефара я принял к сведению. Теперь он видел во мне не просто досадную помеху, а личного врага. Так даже лучше. Это заставит его ошибаться. Ну и так будет веселее. Спать я лег поздно, когда шум в лагере наконец утих, сменившись редкими голосами ночных стражей и сверчками за пределами ограды. Усталость от боя и постоянной концентрации навалилась тяжелым, но приятным грузом. И, разумеется, перед сном я не забыл активировать сигнальный артефакт, который предупредит, если рядом появится нежданный посетитель. После сегодняшнего разговора чего угодно можно ожидать. Закончив с защитой, я погрузился в сон почти мгновенно. И проснулся так же внезапно. Не от звука, не от срабатывания сигналки. От чувства, острого холодного, как лезвие ножа у горла предчувствия опасности. Оно вонзилось в мой сон и выдернуло из него, заставив сердце яростно колотиться. Я не открыл глаз, не дернулся, просто лежал, как прежде, замерев и слушая. В палатке было темно, только слабый лунный свет пробивался сквозь ткань. Воздух был неподвижен. Но в нем появился новый запах, легкий. Почти неуловимый сладкий запах цветка и легкий аромат металла. Враг был уже внутри. Как? Я не знал, но сигналка так и не была потревожена. Я почувствовал, как надо мной сдвинулся воздух. Враг стоял надо мной. Я чувствовал его взгляд и... сомнения? Он не спешил действовать. Но вот все же решился. Тишина ночи была разрушена тихим звуком металла, разрезающего воздух. Я резко откатился в сторону, когда лезвие кинжала, черное и не отражающее света, вонзилось как раз в то место, где секунду назад было мое сердце. Время замедлилось. В полумраке я увидел своего несостоявшегося убийцу. Знакомая девушка со змеиными глазами. Ее черные с фиолетовым волосы были стянуты в тугой хвост. Бледное лицо застыло маской абсолютного сосредоточения. В ее руке был тот самый кинжал, уже готовый для следующего удара. Я не думал. Действовал. Моя левая рука, уже бывшая в движении, рванулась вверх, нацеленная на ее запястье. И в тот же миг создал простейшее плетение, ослепляющую вспышку света. В темной палатке она сработала, как солнце. Девушка инстинктивно зажмурилась. Ее контроль на долю секунды дал сбой. Этого хватило. Я рванулся вперед, сбивая ее с неустойчивой позиции над моим ложем. Мы рухнули на пол палатки. Я услышал ее сдавленный выдох, почувствовал под собой гибкое и сильное тело, пытающееся вывернуться с гибкости змеи. Ее свободная рука метнулась к другому кинжалу у бедра. Я был тяжелее, и в этой близости сильнее. Быстро перехватил ее вторую руку, прижал к полу, всем весом навалившись на нее, сковав движение. Мы лежали в темноте, теперь нарушенной только нашим тяжелым дыханием. Ее глаза, теперь открытые, были в сантиметрах от моих. В них не было страха. Были холодная ярость и удивление. Вероятно, ее еще никто так не встречал. «Тихо!» — прошептал я. Мое дыхание смешалось с ее. «Кричать бесполезно. Шум привлечет стражу. Ты ведь этого не хочешь, правда? Попытка убийства в лагере во время турнира. Твоему господину это не понравится». Она не ответила. Только ее зрачки и щелочки сузились еще сильнее. Она попыталась дернуться, но моя хватка была железной. «Сефара прислал?» — спросил я, уже зная ответ. Она молчала. Ее губы были плотно сжаты. «Не обязательно отвечать. Он зол, что я отказался от его великодушного предложения. Решил убрать конкурента по-тихому, глупо и слишком прямолинейно. От «Тихо!» — наконец выдохнула она. Голос был спокойным, в нем не было мольбы, это был приказ. «Почему я должен? Ты только что попыталась меня убить», — ухмыльнулся я. «И провалилась. Значит, ты сильнее. Теперь у тебя есть право решать. Ты можешь убить меня. Это справедливо. Вот только тогда продолжить турнир ты не сможешь. Сефара повесит это убийство на тебя. И никто не поверит в то, что я пришла тебя убить. Скорее уж скажут, что ты похитил меня, желая заполучить мое тело. Так что тебя просто казнят». В ее словах было зерно истины. А ведь и правда, все будет именно так, как она и сказала. Я рассматривал ее лицо так близко, как не мог раньше. Совершенные черты, бледная кожа, будто сияющая в лунном свете. И эти глаза нечеловеческие, пугающие, но в то же время невероятно завораживающие. «Как тебя зовут?» — спросил я, не ослабляя хватки. Она на мгновение заколебалась. «Сильвия. Сильвия Салани». «Сильвия», — повторил я, попробовав на языке ее имя. «Красивое имя. Для убийцы». «Я не убийца. Тогда в прошлом. Больше мой род этим не занимается». Ее губы дрогнули. «Я телохранитель и исполнитель. Долг семьи превыше всего». «Долг? Перед Сефара?» «Перед его родом. Мой род, мы в долгу перед ними. Я плата. Моя служба, моя жизнь принадлежит ему, пока долг не будет выплачен. Если бы я убила тебя, это списало бы приличную часть долга». «Ну уж прости, что я не захотел умирать». В ее голосе прозвучала горечь, тщательно скрываемая, но от этого еще более явная. Она была не рабыней, но пленницей обстоятельств. Или же просто соврала мне об этом. Такое тоже вполне возможно. Хотя и не было похоже, что она врет. Ее слова были искренними. Я медленно, не спеша ослабил хватку, но отпустил не полностью. «Если я отпущу тебя, ты вернешься и попробуешь снова?» — с любопытством задал я вопрос. «Нет, задача провалена. Повторять глупо. Сефара будет в ярости, но это моя проблема». Она покачала головой, из-за чего ее черные волосы рассыпались по земле. Я смотрел на нее, на эту странную, опасную, попавшую в капкан долго девушку. Убить ее было бы логично, устранить угрозу, но что-то удерживало. Не жалость, скорее признание. Она была профессионалом, ведь если бы не инстинкты, я бы точно умер. Сигналка не сработала. Вот только случилось то, что случилось. Она проиграла и приняла это с достоинством. Кроме того, живая, обязанная мне жизнью Сильвия могла быть куда полезнее мертвой. «Кстати, как ты обошла сигналку? Я должен был узнать о твоем приближении заранее», — задал я волнующий меня вопрос. «Родовая способность. Никакие обнаруживающие плетения не могут нас заметить», — не стала она скрывать. «Ясно. Жаль, что не плетение, которое можно изучить. Ну да ладно». Я, наконец, отпустил ее запястье и откатился, давая пространство. «Уходи». Она не сразу двинулась. Сначала она лежала, смотря мне в глаза, словно не веря. Потом медленно поднялась, отряхиваясь. Ее движения были плавными, но в них появилась тень неуверенности. Она подняла свой черный кинжал, вложила его в ножны у бедра. «Ты ведь мог сделать все, что угодно, даже овладеть моим телом. У тебя был повод и право», — спросила она, глядя на меня своими змеиными глазами. Я встал, поправляя смятую одежду, после чего резко подошел к ней. Мои губы оказались прямо напротив ее. «Мог. Вот только я бы после такого сам себя уважать не смог», — ухмыльнулся я. «Предпочитаю завоевывать девушек, которые мне понравились, а не брать силой». Эти слова заставили ее покраснеть, но девушка быстро взяла себя в руки. «И все же, Почему ты меня отпустил? Не знаю. Может, мне просто стало интересно. Или я не люблю убивать красивых девушек посреди ночи, или... Я посмотрел прямо на нее. Я считаю, что ты заслуживаешь большего, чем быть рабыней долгого такого человека, как Сефара. Можешь сама выбрать ответ, который тебе понравится. Ее лицо осталось непроницаемым, но в глубине зеленых глаз что-то вспыхнуло. Искорка чего-то, что могло быть обидой, а могло благодарностью. «Я выплачу свой долг, а затем верну долг и тебе», — похоже, решила для себя она. «Долги можно выплачивать по-разному», — заметил я. «Иногда проще разорвать цепь, чем таскать ее вечно». Она не ответила. Подошла к пологу палатки и откинула его. Лунный свет очертил ее стройный силуэт. «Фауст», — произнесла она, не оборачиваясь. «Будь осторожен. Он не отступит. На арене он будет играть грязно. У него есть артефакты, которые не должны быть у участника. Сефара ни за что не позволит себе проиграть простолюдину без фамилии. А даже если это и случится, ты наживешь себе смертельного врага в лице всего его рода». «Спасибо за предупреждение», — кивнул я. «И Сильвия?» Она остановилась. «Помни, если когда-нибудь надоест таскать цепи, знай, что есть другие варианты. И, надеюсь, мы еще встретимся в более приятной обстановке». Она не ответила. Просто выскользнула в ночь, бесшумно, как тень, растворившись в темноте. И остался один в тишине палатки со странным чувством на душе. Перед моими глазами до сих пор пылал образ девушки и особенно ее завораживающе прекрасные глаза. Надо будет собрать информацию о ней и ее роде. Впрочем, пришлось взять себя в руки. Я здесь ради победы. Вот только сегодня я больше не ложился. Все равно уже не засну. Да и ночь уже скоро закончится. Пришлось заняться подготовкой к новому бою. Сефара перешел от угроз к действиям. И кто знает, что еще он решит выкинуть. Нужно быть готовым ко всему, включая грязные трюки, обиженного аристократа и холодную сталь в спину от его прекрасной и смертоносной тени. Игра усложнилась. Но от этого она становилась только интереснее.